попадания в дадзё, его жизнь сильно изменилась. А там он действительно увлекся изготовлением тортов и различных кондитерских изделий. Старые знакомые его за этим занятием обязательно бы засмеяли, если бы не помнили, насколько тяжелы кулаки Беккера. Если же учитывать, что с момента своих выходов на ринг мужчина не бросал тренировки и продолжал совершенствоваться над собой, то таких смельчаков тем более бы не нашлось. Сейчас же этот жесткий и противоречивый в своих поступках и вкусах человек внимательно наблюдал за тем, как его ученик проходил полосу препятствий, скомпонованную им так, чтобы Адриан точно напрягся и не имел ни малейшего шанса, чтобы ее преодолеть в ближайшее время. Это знал как сам Беккер, так и Адриан, и все же парнишка упорно лез вперед, раз за разом возвращаясь на точку старта и продолжая проходить через уже знакомые ему ловушки. Нил никогда бы себе и тем более кому-то еще не признался бы, но он в Адриане видел отчасти себя. Ведь в свое время, несмотря на хорошую память и быстрое запоминание, как необходимо правильно двигаться в бою, он все равно прошел через множество трудностей, которые закалили как его тело, так и его характер. Без твердой воли он не стал бы собой, и подобный же огонь воли он видел в своем ученике. Именно поэтому было так весело заставлять его преодолевать новые сложности, ведь они не могли потушить этот огонь, а наоборот, заставляли его пылать ярче. Настолько, что довольная улыбка сама собой появлялась на лице Беккера. Все это означало, что можно придумать что-то еще, и он знал, что Адриан рано или поздно пройдет и эти препятствия, и эти его достижения были сравнимы по накалу эмоций с его собственными. Кто же знал, что в прошлом король ринга как в спортивной борьбе, так и в подпольных боях найдет такую радость в том, чтобы обучать боевым искусствам кого-то еще? Ну или ему просто нравилось издеваться над своим подопечным, одно другого не отменяло, а скорее даже дополняло. А ведь такими темпами можно будет перейти не просто к полосам препятствий, а к полноценному спаррингу. Он пока еще толком не показывал Адриану, на что в действительности способен, и в отличие от Кайроса, готов был подождать, когда его ученик станет немного сильнее, чтобы этот бой принес наслаждение, а не слабое послевкусие. Слишком давно Беккер ни с кем не выходил, как говорится, кость в кость, и то, что ученика как раз можно будет подогнать под подходящие условия, его невероятно радовало. Ну а чего еще можно ожидать от одного из мастеров дадзё «Последний приют»? Они все здесь были людьми исключительными и, несомненно, опасными. Тренировки ученика продолжались. «И что ты можешь сказать о моем внуке?» – спросил Алистер Кригер у своей родственницы. Джессика Кригер была одной из его многочисленных племянниц или что-то вроде того. В этом глава клана Кригер не слишком сильно заморачивался. В их семьях всегда было минимум по двое детей, но гораздо чаще их было больше – так что родственников различной степени родства хватало. Разбираться, кто и в каком колене кому приходится, слишком заморочено, чтобы подобное запоминать. У главы клана имелись и свои заботы. Девушка была послана на учебу в Академию Пардес, чтобы проследить за Адрианом Мацари, что являлось официальной версией. Но главную цель, которую преследовал сам глава клана – получить Кригера, который научится действовать не только так, как заведено в клане. Это сложный процесс, и он должен был проверить, удастся ли у этих наемников, вдруг решивших стать тренерами новых поколений, сделать из нее что-то иное, кроме как представительницу клана Кригер. Такие попытки делались и раньше, но, как правило, особого результата это не приносило. Так еще и был риск вообще потерять своих соклановцев, что, собственно, и произошло с двумя братьями девушки, которые погибли во время учебы, так и не достигнув хоть какого-то результата. «И чего молчишь?» — строго спросил Алистер Кригер у девушки, что не смела поднять на него взгляд. «Тебя послали наблюдать за ним и докладывать своим кураторам, но кроме общих отписок они ничего не получали. Неужели Адриан Мацари настолько бездарен, что его пришлось тянуть за собой всему вашему отряду? Как же вы тогда стали самой результативной группой в своем выпуске?» Чем больше говорил глава клана, тем ниже сгибалась Джессика, которая очень не хотела начинать этот разговор. Она вообще изначально надеялась скрыться с глаз своих родственников и некоторое время провести как обычный наемник, но не вышло. Теперь еще и глава клана говорит о подобных вещах так, что по тону становится понятно, что он знает гораздо больше, а значит, посланная 5 лет назад тройка представителей клана Кригер была лишь приманкой для взглядов остальных, чтобы именно на них сконцентрировались, в то время как шпионы клана продолжали выполнять свою работу. «Он не представлял ничего особенного», — тихо ответила девушка. «Что ты там бормочешь?» — грохнул по столу кулаком Алистер Кригер. «Говори четко, как тебя обучали!» «Адриан Мацари, по моим наблюдениям, не представляет интереса для клана Кригер!» Вытянувшись во фрунт, тут же отчиталась Джессика, стараясь смотреть выше головы старика, что сейчас глядел на нее очень тяжелым взглядом. «И почему ты так посчитала?» – неожиданно спокойно спросил глава клана Кригер. «Адриан не командный игрок в том плане, как нас обучают в клане», – принялась отвечать она то, что и так крутилось у нее в голове все это время, но так и не было перенесено на бумагу отчета, так как девушка не знала, как на это отреагируют старшие. «Он действует не так, как Кригер, и будет лишь помехой для нашего клана. Более того, на фоне остальных клановых он не представлял собой ничего выдающегося, и мы были лучшими как раз из-за того, что в нашей команде собрались представители сильнейших кланов Империи. В этом плане даже большее количество простолюдинов никак не сказалось бы на нашей результативности». «Хорошо, можешь идти», – неожиданно отпустил ее старик. «Простите?» – даже опешила от такого Джессика. «Я что-то неправильно сказал?» – приподнял в удивлении правую бровь Алистер Кригер. «Простите, нет!» – поспешно произнесла девушка и, поклонившись, стремительно покинула кабинет, радуясь, что ничего больше этого не последовало. Из-за своей поспешности она не видела, как глава клана, который всегда предстал перед ними в грозном облике правителя, широко улыбается. Никто бы просто не мог подумать, что этот воин, который собственными усилиями добился места главы клана, даже несмотря на то, что он не находился на первых местах в списке наследования, будет радоваться такой оценке своего внука. Да, Джессика и ее братья были посланы в качестве отвлекающего маневра, но то, что Джессика смогла еще и подружиться с Адрианом, было даже лучше, чем то, на что он изначально рассчитывал, когда начинал эту партию игры. Как бы ни хотели руководители Академии Пардес не допускать утечек из своих стен, но шпионы от клана у них всегда присутствовали, да и ученики покидали стены учебного заведения, чтобы выполнять свои задания, так что так или иначе по интересующим отрядам всегда можно собрать всю необходимую информацию. Это не так уж и сложно. Главный вопрос состоял в деньгах, а этого в клане Кригер всегда в достатке. И тем интереснее было наблюдать за Джессикой, которую Адриан, по всей видимости, смог очаровать своей харизмой и перетянуть на свою сторону. Она верно подметила, что он не Кригер по своему воспитанию и никогда не будет мыслить так же, как и они, но ему этого и не надо. Наоборот, то, что Адриан вырос в другой среде, являлось как раз его большим плюсом. Ну а те 5 лет, проведенных в Академии Пардес, наглядно показали, что парень может внешне выступать пусть и не на первых ролях, но при этом именно он является тем фактором, который сплотил их группу. Джессика была слишком юна, чтобы понимать, что никто даже не мог предположить, что представители столь разных кланов смогут объединить свои усилия и при этом не собачиться друг с другом. Можно, конечно, сказать, что единственному простолюдину в их отряде повезло, и тут собрались более-менее адекватные представители кланов, готовые к сотрудничеству, но вот только такого везения больше ни у кого не наблюдалось. Это тоже своего рода навык, который невозможно развить, с ним можно только родиться и совершенствовать на протяжении жизни. Ну и, разумеется, ученичество у мастеров последнего приюта. Это было опасно, но в то же время, если они смогут его довести до конца обучения, то в своем поколении у Адриана будут все шансы стать одним из сильнейших. Просто не может произойти иного, когда ты обучаешься у легендарных мастеров, известных по всему миру, мастеров, которые заставили с собой считаться не только кланы, но и целые государства, ведь по своему боевому потенциалу они превосходили всех остальных и были готовы работать с императором, который как-то добился от них лояльности. Эта партия становится все более захватывающей, и Алистер собирался в ней победить. Пусть фигуры еще и не знают того предназначения, что им уготовано. Игра была запущена уже давно. Глава 30. Сидеть на крыше высотного дома и смотреть на яркие звезды, есть в этом что-то умиротворяющее. Ведь звездам без разницы, что сейчас происходит у нас. Они слишком далеки от этого, и у них свои собственные проблемы. В любом случае, эта ночь была пока спокойной, и я ее мог провести с Эйко, которая составила мне компанию на этой крыше. Не знаю, что вдруг заставило ее действовать более открыто, но мне нравилось просто, когда она находилась рядом со мной. Будто мне всегда чего-то недоставало, и вот когда я, даже не глядя на блондинку, касаюсь ее руки, я становлюсь более целостным. Странное чувство, но как же мне оно нравилось, и, похоже, не мне одному. Но в сторону Эйка я старательно не смотрел, чтобы не спугнуть радость момента. Как бы не смелее стала действовать девушка, но все же порой она вновь начинала смущаться и отчасти закрывалась от меня. Благо, это лишь на недолгие моменты, а потом все возвращалось к тому, что было. Постепенно она привыкала к новой грани наших отношений и становилась все смелее. Но рассчитывать, что ночь пройдет спокойно, не приходилось. Мастера всегда находили способ, как меня удивить и придумать что-то новое. Тем более, раз я все еще не спал, то по их логике, значит, не устал. А раз не устал, то можно провести новую тренировку. Спорить с этим бесполезно. Поэтому единственным выходом было просто смириться и постараться выполнить поставленную задачу, не попав при этом в лечебницу Дадзё. Такое чувство, что мастера постоянно нагоняли время, которого все еще было недостаточно, чтобы толком обучить меня. По мне так я изучал все на пределе своих возможностей и стал действительно гораздо сильнее после момента своего возвращения в Дадзё, но, видимо, мастерам казалось этого мало. Боюсь даже представить, что потребуется, чтобы они меня признали не просто учеником, а экспертом боевых искусств. Чувствую, их требования будут намного выше, чем вообще положено для признания тебя экспертом. Как-никак, они лучшие мастера боевых искусств, и поэтому меня ждет еще очень много проблем. Ну, а пока все было тихо, и можно просто лежать на крыше. А то, что даже в это время я не прекращал находиться в поверхностной медитации и прогонять энергию по телу, было уже мелочь. В последние дни я научился делать это, почти не задумываясь над своими действиями, и постепенно все приходило к тому, что я объединю этот процесс с моим дыханием, что позволит мне постоянно пополнять энергию в организме и гонять ее по телу с каждым мгновением, все лучше укрепляя энергоканалы. Как говорится, И вода камень точит, так что даже такое упражнение, не связанное с работой на пределе, позволит мне, по сути, каждое мгновение становиться капельку, но сильнее. Жаль только, что это была не моя придумка, а то, что уже давно реализовано мастерами боевых искусств. Просто меня заставили самостоятельно прийти к такому решению, чтобы я полностью осознавал, что я делаю. Не любили почему-то мои наставники выдавать полные инструкции к тому, чего они хотят от меня добиться, и все это ты осознаешь уже позже, после того, как достигнешь нужного результата. В общем, ночь действительно была красивой и умиротворенной. Я далеко не все время проводил только в дадзё. Как бы ни хотелось моим наставникам не выпускать меня с тренировок, но необходим отдых не только телу, но и разуму. Так что у меня появлялись и моменты отдыха, когда я был предоставлен сам себе. Конечно, я бы лучше провел это время с Эйко, но девушка в последнее время тоже стала пропадать на тренировках. И ее как раз обучал лично дедушка, так что я даже боюсь представить, чему он ее обучал. Я вообще ни разу не видел старейшину в действии и не мог себе представить, на что он способен. Но раз все мастера настолько уважительно относились к нему, то значит, было за что. Мне лично хватало одной его убийственной ауры, которая заставляла меня низко пригибаться, когда жажду убийства остальных я воспринимал, если и не спокойно, то хотя бы достаточно стойко, чтобы это не сбивало меня с ног и позволяло действовать дальше. Тем более, я и сам неплохо научился работать с этим приемом, и он далеко не раз спасал меня в довольно сложных ситуациях. А вот то, что, прогуливаясь по городу, я вновь обнаружил слежку за собой, мне сильно не понравилось. Я еще специально пару раз резко менял свой маршрут, чтобы убедиться, что это не случайность, но за мной неизменно продолжали наблюдать, несмотря на все мои уловки. В конечном итоге я пошел в район, где промышляли молодежные банды. Если вдруг предстоит с кем-то драка, то лучше уж ее провести там, где люди уже привыкли к подобному, а значит, знают, как действовать, чтобы не попасть под горячую руку. Войдя в район, я ускорился, а потом и вовсе побежал, чувствуя, что мой преследователь от меня совсем не отстает. В итоге я добрался до первой подходящей запрошки и стал ждать там. Уже не в первый раз меня таким образом выслеживают, и лучше дождаться, когда до меня все же доберутся, но на моих условиях, чем начать бой в самый неподходящий момент. «Вот же ты мастак бегать, Адриан!» — раздался возмущенный и знакомый мне голос. «Еле тебя догнала!» На этаж поднялась девушка в джинсовом костюме и складным посохом за спиной, который удерживался на хитром ремне. Это была никто иная, как Кайна Фабри. «Кайна?» – удивленно посмотрел я на нее, так как не ожидал здесь ее увидеть. «Ты почему меня преследовала?» «Преследовала? О чем ты?» – непонимающе посмотрела она на меня. «Я только узнала, что ты зашел в наш район, и раз уж это случилось, решила лично встретить». Девушка уже была достаточно близко ко мне, так что, почувствовав опасность, я успел дернуть ее за рукав куртки, и благодаря этому ее голова разминулась с метательным ножом, который глубоко вошел в одну из бетонных балок. «Похоже, я о них говорил», — сказал я, смотря на группу из трех молодых мужчин в темных масках, которые закрывали нижнюю часть лица. «Адриан, серьезно?» Возмущенно посмотрела на меня Кайна, вытаскивая свой посох. «Не мог просто прийти сюда без проблем?» «Я вообще не знал, что ты в городе», — резко ответил я, буквально в последний момент перехватив рядом с ней еще два метательных ножа, которые один из нападавших бросал с удивительной силой, но все же недостаточной, чтобы я не успевал их перехватывать. «Потом поговорим». Ворчливо отозвалась она, и посох в ее руках стал еще больше. Бой благодаря Кайне прошел довольно быстро. Нападавшие хоть и обладали неплохими навыками слежки, из-за чего я не мог их самостоятельно обнаружить, но вот в бою, похоже, ориентировались только на неожиданные ходы, которые надо делать, пока жертва даже не подозревает об их присутствии. Появление юной валькирии расстроило их планы, и им, по всей видимости, пришлось действовать быстрее. Сейчас-то они все были вырублены и надежно связаны мной, так что с расспросами придется повременить. «Я думал, ты покинула город, закончив учебу», – произнес я, закончив с последним нападавшим. «Теперь эта троица без моего позволения могла отсюда разве что уползти, уподобившись червям». «Да, но так и было. Только я продолжаю обучать девушек приемам самообороны. Ты ведь помнишь тех девушек, что были тогда со мной?» – спросила Кайна, убирая посох в чехол. «Вот она, кстати, за это время почти не изменилась. Оставалась все такой же черноволосой девушкой с короткой прической. Только, естественно, стала чуть повыше, да и округлилась в нужных местах. Но в первую очередь бросалась в глаза ее развитая мускулатура, которую даже джинсовый костюм не сильно скрывал. Ну и, конечно, в плане гибкости она стала еще лучше, теперь еще больше напоминая змею. И, кстати, как я потом понял, что это был не джинсовый костюм, а просто ткань, которая внешне его напоминала, но при этом достаточно прочная и тянущаяся, чтобы у Кайны не было проблем с использованием ее стиля боя, который предполагал довольно часто использовать свою гибкость и ловкость. «Отряд валькирий», — хмыкнул я, вспоминая, как она просила выйти против них в спарринге, чтобы потренироваться. «Именно», — кивнула девушка, — «они решили продолжить это дело и обучали новых преемниц. А так как я, по сути, стала основателем этого движения, то время от времени приезжаю и проверяю, как у них дела». «Неужели банды так и не перевелись за это время?» – спросил я у нее. «А куда они денутся?» – хмыкнув, развела руками Кайна. «Они здесь были всегда. Единственное, что объединяться в крупные формирования никто не дает, еще помня, что сделали масочники». «Я, кстати, уехал почти сразу после этого», – припомнил я. Из-за того, что обучение в Академии было весьма насыщенным, многие события уже поблекли в памяти, и, если честно, о пятерке из клана Дарей я даже не вспоминал. Не до них, откровенно говоря, было. «Масочники больше не объявлялись, ведь мы их победили по всем правилам», – самодовольно улыбнулась она. «Да и не дали бы им по новой все это собрать, так как большинство тех, кто все же пошел под их руку, и сами были этому не рады. Они-то считали, что это банда с другого города, которая хочет расширить свое влияние. Они действовали совсем не так, как мы привыкли. Ты лучше расскажи, кто это такие? Я же так понимаю, что они за тобой пришли». «Ну, по-видимому, да», – развел я руками. «Сама видишь, что их еще надо допросить, чтобы узнать подробность». Как раз к этому моменту один из них стал подавать признаки жизни. Точнее, как стал. Он явно очнулся, что я отследил по изменившемуся ритму дыхания, но показывать это не спешил и стал осторожно рукой прощупывать узлы веревки, которые я его связал. Мы-то все это время спокойно разговаривали, и, похоже, мой пленник посчитал, что может сделать это незаметно для нас. «Если ты не против, я бы этим сейчас и занялся», – с намеком произнес я. «Пожалуйста», – пожала плечами Кайна, даже не сдвинувшись с места. «Ты же понимаешь, что сейчас будет?» – все же решил уточнить я. «Адриан, я как будто пыток не видела», – фыркнула она, скрестив руки на груди. «Давай уже начинай, пока совсем скучно не стало». Раз уж она сама на этом настаивает, то пришлось действовать при ней. Пытки я никогда не любил, но иногда ситуация складывалась так, что ничего иного просто не оставалось и приходилось действовать более жестко. Благо, я научился методам, которые не предполагают под собой внешнего насилия. Зачем, если я могу сразу воздействовать на нервные окончания и причинять человеку невыносимую боль, даже ничего с ним физически не делая? Первый очнувшийся нападавший продержался целых 3 минуты, прежде чем начать сыпать угрозами, а потом еще 2 минуты потребовалось, чтобы добиться от него коротких и вежливых ответов. «Вот и когда ты успел таких врагов себе нажить?» – спросила Кайна после того, как я вырубил, как оказывается, наемника, действительно пришедшего по мою душу. «Да было время», – пожал я плечами. Со слов мужчины выходило, что меня заказал один из, скажем так, недоброжелателей нашего отряда. Мы пусть часто действовали в масках и при полной защите, что нас нельзя было идентифицировать, но все равно бывали задачи, когда такое, наоборот, будет привлекать внимание, и приходилось использовать более простую маскировку. В итоге наши лица все же иногда появлялись на камерах, да и люди могли нас запомнить. Более того, часто наши миссии выходили за свои рамки, а все это связано с дополнительным шумом и вообще привлечением внимания, так что на самом деле неудивительно, что мое лицо где-то успели срисовать. Но вот чтобы попытаться отомстить мне и остальным членам отряда, на такое идут довольно редко, так как отряд наемников является лишь инструментом в руках заказчика, и вся ответственность за их действия лежит на нем. Да, конечно, среди наемников попадается та еще мерзость, но все же. Вот как будто мне мало других проблем, так еще и это добавилось. «Теперь ты просто обязан мне рассказать больше про свою учебу», тоном, не допускающим возражения, произнесла Кайна. «Я бы не хотел тебя в это вмешивать», — покачал я головой. «О чем ты, Адриан?» — указала она на связанных мужчин. «Я уже с этим связана, тем более я лучше знаю, как от них избавиться. Ты же не думал просто оставить их в этом здании?» Глава 31. Отчасти Кайна была права, да и мне действительно хотелось поговорить с кем-то из своих старых знакомых, а то, получается, из всех, кого я знал, только Кайна и то временно появилась в городе. «Как ты вообще узнала, что я зашел сюда? Я же двигался достаточно быстро, чтобы увести погоню за собой к этому месту». «Ты забываешь, в какой район ты зашел?» Самодовольно улыбнулась девушка, гордо подняв голову. «Пусть я больше и не являюсь членом банды, но мои валькирии до сих пор здесь активно действуют, так что у меня сохранились как связи, так и знакомства, позволяющие узнать все, что здесь происходит. Да и сам должен понимать, что появление паренька не из этого района, который еще и бегает так, что за ним не могут угнаться, у любого привлечет внимание. А ведь они еще не знают, что тем парнем в капюшоне был ты», — подмигнула она. «Кайна, мы же договаривались, чтобы о моей личности не узнали», — возмущенно посмотрел я на нее. К этому времени мы уже были в другом районе, а эту троицу забрали молчаливые девушки, которые даже не задавались вопросом, что с ними делать. Другое восприятие действительности, как она есть. «Ты бы знал, какой легендарной личностью в итоге стал», — улыбнулась она. «Как раз из-за твоей таинственности до сих пор многие строят предположения, кто бы мог скрываться под всем этим образом. Одно время даже была банда подражателей, но они быстро перебесились и растворились в других бандах». «Ладно», — покачал я головой, понимая, что она просто так шутит. «Ты лучше расскажи о себе, а то в твоих сообщениях было столько о членах твоей группировки и ничего особенного про тебя». «Я девушка скромная», — приложила она руку к груди, причем заметно подросшей за время нашей последней встречи, «так что ничего о себе и не говорила». «Так не пойдет», — хмыкнул я. «Я тебе о таких вещах рассказал, а ты теперь будешь разыгрывать таинственность?» «Я же девочка, мне можно», — улыбнулась Кайна и тут же продолжила. «Ладно, не дуйся так, все расскажу». «А сразу было нельзя?» «А зачем?» — удивленно посмотрела она на меня. «Так же интересно. Если кратко, то я доучилась и все же рассказала своим родителям о том, чем на самом деле занимаюсь». «Так понимаю, это был тяжелый разговор?» – спросил я, внимательно смотря на нее, да и голос у нее в этот момент дрогнул. «О, был скандал!» – покачала она головой. «Знаешь, еще шумный такой, с битьем посуды, когда соседи уже начинают интересоваться, что же там произошло, как будто и не слышали все через тонкие стены», – иронично улыбнулась Кайна. «Для них это стало шоком. Я же всегда показывала себя образцовой ученицей, которая понимает, что вырвалась из не самого благополучного района и все силы отдает учебе, чтобы никогда в подобное не вернуться. А тут оказывается, что я сама добровольно туда возвращалась, так еще была офицером одной из крупных банд. Им даже не важно, что там на самом деле происходило. Главное – сама причастность». «Ну так-то вашу группировку, на мой взгляд, сложно назвать бандой как таковой», – пожал я плечами. Мы с тобой выходили как раз против банд, а вы были какой-то странной структурой, которая каким-то чудом удерживалась благодаря Орру». «Так оно и было», — грустно улыбнулась она. «Именно он нас удерживал вместе и давал нам возможность быть не бандой, а чем-то иным, более значимым, что ли». «Ну, это ладно», — вздохнула она, прежде чем продолжить. «Я просто понимала, что уже больше скрывать это не могу. А тут учебу как раз закончила вполне хорошо, да и дела в банде уже были переложены под ответственность моих подчиненных, которых я натаскала, чтобы они сами со всем этим справлялись. Так-то я могла этого ничего не рассказывать, но тогда мне этого захотелось, чтобы больше не оставалось вот таких вот тайн между нами. По итогу же... меня выгнали из дома, чтобы я подумала над своим поведением». «Прямо выгнали?» – не поверил я. «К тому времени у меня уже были приглашения от нескольких университетов, и при каждом из них имелись общежития, так что можно было в любой момент дать согласие, и мое проживание там организовали бы», — ответила Кайна. «Так что в этом плане я бы не осталась на улице в любом случае, да и родители это понимали. Но, видимо, им важен был сам факт, что вот они меня выгнали на улицу из-за того, какой образ жизни я, оказывается, вела. Вот только я вместо того, чтобы отправиться на учебу, отправилась на поиски своего мастера». «Ты ее нашла?» – удивился я, смутно вспоминая, что о ней говорила сама Кайна. Вроде как ее мастер посылала ей записи с приемами, которые она должна была отрабатывать самостоятельно, так как находиться рядом с ней она не могла. «Не перебивай, если хочешь услышать всю историю», – шутливо пригрозила мне девушка. «И вообще, у меня в горле пересохло». Намек был более чем прозрачен, тем более мы находились недалеко от кафе, где так вкусно пахло свежей выпечкой. «Так вот, когда мы сделали заказ, продолжила рассказывать моя старая знакомая. Моя наставница, как я уже говорила, много путешествовала по миру, но все же чаще всего она задерживалась в империи, так что я могла ее здесь перехватить. В моих планах было некоторое время до поступления провести с ней, чтобы лучше отточить свои навыки. И, как я видел несколько минут назад, ты их успела отточить», – не удержался я от комментария. «Ты хочешь, чтобы я продолжил рассказывать, или, может, переключимся на другую тему?» – наклонила голову на бок Кайна. «Продолжай, продолжай», – рассмеялся я. «Нам как раз принесли наши заказы, так что это заполнило возникшую паузу». «Так вот, я нашла свою наставницу и все лето колесила с ней по империи, а потом она предложила мне отправиться вместе с ней, чтобы не прерывать обучение. Я...» Сделала девушка специально длительную паузу, но я был слишком увлечен шоколадным бисквитом, чтобы повестись на это. «В общем, я решила принять ее предложение. Ну и результат этого выбора ты видел. Я действительно очень неплохо подтянула свои навыки и научилась кое-каким техникам». «Связанным с твоим пробуждением крови?» – спросил я. «А я тебе разве рассказывала об этом?» – нахмурилась Кайна. «Сам уж не помню», – пожал я плечами. «Все же много времени прошло. Да и сама знаешь, что мы только больше были заняты тем, чтобы уменьшить влияние масочников на ваш район. Но то, что ты слишком умело двигаешься в бою, даже несмотря на то, что вроде как у тебя был наставник, сразу видно». «Да, я пробудила кровь, но вот мой клан, оказывается, к этому моменту уже был уничтожен», — равнодушно развела руками Кайна. «Разумеется, мне, как и многим, хотелось стать наследницей какого-нибудь древнего клана, вот только реальность показала, что толку от этого немного. Мне уже повезло, что то, чему я обучалась, очень сильно пересекалось с тем, что давало мое пробуждение крови, а не шло этому во вред. Ну и, как оказалось, наша встреча с наставницей была не случайна, так как она сама занималась поиском техник моего клана». «То есть она не просто так стала тебя обучать?» «Получается, что так», – вздохнула девушка. «По крайней мере, это был первоначальный мотив вообще чему-то обучать обычную девчонку с улицы. Наставница хотела увидеть, на что я буду способна, если мне дозированно выдавать нужную информацию, связанную с техниками моего клана, и вообще развивать меня так, как предполагалось обучение моих предков. Так что по итогу я помогала восстановить ей знания о техниках моего клана, а она меня обучала им». «Неужели у нас есть мастера, которые изучают стили других кланов? Я думал, что это не принято, что ли?» «Я и сама о таком не знала», – пожала плечами Кайна. «Но, видимо, если клан уничтожен, то находятся последователи, которые считают, что их боевое искусство было слишком значимым, чтобы исчезнуть из истории вместе с кланом. Так что мне повезло, что именно моя наставница увлеклась историей моего клана и хотела все это восстановить». «Я бы даже сказал, что очень сильно повезло», – покачал я головой. «А что теперь?» Все же найти именно такого мастера боевых искусств, которому не просто был знаком стиль движения конкретного клана, но еще и изучающего его, это очень много событий должно сложиться, чтобы так получилось. Так ведь она еще и обучать взялась девушку с улицы, пусть и не могла делать это, как и положено мастеру. Между ними до этого момента не было этой связи и, как я понимаю, так и не возникло, судя по словам самой Кайны. Одна хотела изучить интересный стиль получше, а вторая хотела обучиться тому, что давало ей пробуждение крови, и без грамотного наставника она с этим билась бы очень долго. «Ну а теперь я сама путешествую по миру и оттачиваю свой стиль», – улыбнулась девушка. «Наемником, как некоторые, я не стала, но даже без этого есть возможности заработать на своих умениях, да и посмотреть на других бойцов удается. В целом, у меня сейчас этап долгой практики, когда я познаю мир, себя и свое наследие». «С родителями хоть связывалась?» – поинтересовался я. «Разумеется», – кивнула Кайна. «Они довольно быстро пожалели о своем поспешном решении, и когда я снова смогла оказаться в городе, мы обстоятельно поговорили, и они меня приняли со всеми моими закидонами, какая я есть. Ну и, собственно говоря, сегодня я оказалась здесь», – развела она руками. «А дальнейшей учебой не планировала заниматься?» «Так я и сейчас учусь», – хмыкнула девушка. «Знаешь, есть такие профессии, когда твое присутствие на лекциях вовсе не обязательное условие. Сдавай себе контрольные, да появляйся на годовых экзаменах, и больше ничего от тебя не требуют. Так что и с этой стороны я себя прикрыла. Кто же знает, когда еще пригодится официальный диплом?» «Практично», – улыбнулся я. «Я отчасти к этому также подходил, но учеба, как ты понимаешь, у меня выдалась довольно напряженной». «Угу, интересная учеба, где у тебя появляются настолько личные враги, что за тобой присылают наемников. Пусть они и неудачники, но все же», – фыркнула Кайна. «Вообще-то, если бы не я, то в тебе бы появилось несколько дырок, не предусмотренных природой», – возмущенно посмотрел я на нее. «Ой, да ладно!» Отмахнулась от меня девушка. «Если бы не я, то ты с ними провозился бы еще дольше, так что хвали меня, великую». «Скажешь тоже», – фыркнул я. И за такой веселой перепалкой мы посидели еще некоторое время в кафе, а потом разошлись каждый по своим делам. Глава 32. О том, что на меня напали, я сообщил в Академию Пардес. У нас была отдельная линия как раз для подобных случаев, потому что такие вещи могли использовать не только в частном порядке, просто из-за того, что я кому-то что-то отдавил, а в целом пытаться дискредитировать деятельность моего учебного заведения, которое не смогло уберечь личную информацию своих учеников. Все же одно дело знать меня в лицо, а другое – найти меня на улицах моего родного города. Так что эту информацию точно надо было передать, что я и сделал, а дальше уже ответственные сами займутся поиском того, кто вдруг решил отыграться на наемниках. Такое сильно не приветствовалось в нашей среде, разумеется, если не имелось веских причин, вроде кровной мести. Такие вещи уже не игнорировались, а даже в какой-то мере одобрялись. Говорить об этом моим мастерам не имело смысла, так как, во-первых, они подобное и за угрозу-то не посчитают, потому что моими противниками были обычные люди, пусть и хорошо тренированные, а во-вторых, думаю, они и так в курсе этого. Вообще в городе, как мне кажется, ничего не происходит без того, чтобы не попасть в поле зрения моих мастеров. Вот и получается, пережив нападение убийц, я просто вернулся на тренировки и продолжил заниматься с мастером Харонаром, как будто ничего и не было. Его совет входить в ритм боя противника меня выручал далеко не один раз, так что я собирался развивать это умение и дальше. Тем более сражение деревянными палками у меня началось с него, и в итоге это оружие на многие годы стало моим излюбленным. К сожалению, те дубинки с электрошокерами, которые мне создал Эллиот, не пережили всех приключений, но я договорился с Рью, что как только у него появится возможность, то он изготовит им замену. Все же именно он на последней нашей тренировке их своим молотом и разломал, так что в некотором роде был мне должен. Ну, а я не отказался от подобного щедрого предложения. Пусть даже изготавливать их будет не он, но в любом случае получить индивидуальное оружие от мастеров клана Ковач дорогого стоило. Тем более Дед Рью являлся одним из лучших мастеров в клане, так что были все надежды получить это оружие от него. Ну а на самом деле ограничиваться лишь одним видом оружия даже на мою определенную любовь к отдельным видам я не собирался. Мастера Дадзё «Последний приют» обучали меня совершенно разным стилям и техникам, и не все из них можно адаптировать под конкретное оружие. Так что, чтобы полностью раскрыть весь мой потенциал в пламени применения техник, требовался десяток различных единиц вооружения, да и то, скорее всего, останется что-то еще. Я просто не задавался целью все это подсчитать, но примерно выходило как раз так. После этой тренировки я пошел на стрелковый полигон и там расстрелял все мишени, которые только попадались мне в хитро устроенном лабиринте, в котором приходилось не только стрелять, но и уворачиваться от попаданий турелей, которые мастер Маками, казалось, решила установить везде. Самое неприятное, когда они активировались позади меня, но я уже давно научился держать пространство рядом с собой под контролем, так что пока успевал реагировать и в итоге вышел из лабиринта победителем и даже с небольшим запасом патронов, ведь их надо было тратить экономно. Ну и последнее дело на сегодня – снова попытаться почувствовать, что скрыто за новой глыбой, что принес мне мастер Дорн вместо моей первой статуи. Продолжать, как и в первый раз, просто бить по ней кулаком я не собирался. Сейчас моего понимания мистической энергии вполне хватало, чтобы сделать удар, который бы отколол кусок от этой глыбы, и можно продолжать наносить удар за ударом, но я хотел повторить именно тот один-единственный удар, который позволил мне за один раз создать статую. И я чувствовал, что это будет самым правильным решением, и поэтому не торопился, стараясь каждый день просто подходить к каменной глыбе и медитировать рядом с ней. В первый же раз я в итоге понял, что можно изобразить из предоставленного мне материала, а значит, и тут рано или поздно я дойду до такого же понимания. Просто не надо торопиться, и это придет рано или поздно. Сегодняшний день был необычен тем, что я, подходя к Дадзю с утра, увидел, что мастер Беккер куда-то собирается. Он раньше порой уходил на несколько дней, и, разумеется, никто его не спрашивал, куда он именно отправился. Но в этот раз он выкатил из гаража свой любимый мотоцикл. По крайней мере, на данный момент это был именно он. Я на самом деле затруднялся сказать, что именно это за модель. Внешне типичный чоппер, но различные мелкие детали показывали, что все это индивидуальный заказ под хотелки одного конкретного человека. Так что вполне возможно, у мотоцикла не было официального обозначения в модельном ряде. Ну и, как я сказал, это нетипично для мастера Беккера. Он редко выкатывал мотоцикл из гаража, и уж тем более я ни разу не видел, чтобы он прикреплял к нему походные сумки. «Куда-то отправляетесь, мастер?» – вежливо поклонился я ему, когда подошел поближе. «А, Адриан!» – улыбнулся мне мужчина. «Да, надо съездить по делам и помочь нашим ребятам». «Ребятам?» – непонимающе посмотрел я на него. «На восточной границе империи стало как-то неспокойно», – пояснил мастер Беккер. «Вот имперские службы и запросили помощи у нашего Дадзё, чтобы мы посмотрели, не шалит ли там кто-то из мастеров других государств. Сам понимаешь, что регулярные войска мало что могут сделать такому противнику. Пусть среди них и попадаются крепкие ребята», — хмыкнул мужчина. Вот я и вызвался это сделать. Да и Торвур там тоже будет к тому моменту, как я доберусь. А вдвоем мы быстро проведем разведку. «Берегите себя, мастер, и возвращайтесь скорее», — поклонился я ему еще раз. «О, когда я вернусь, тебя будет ждать самая сложная полоса препятствий в твоей жизни», — радостно улыбаясь, пообещал он. «Буду ждать», — вежливо поклонился я, чтобы он не видел моего лица, а то это бы доставило ему еще больше радости. Я эту новость встретил совсем без энтузиазма. «Вот это настрой!» — похвалил он меня. «Ну ладно, я уже что-то заболтался с тобой. Не забывай тренироваться и дальше на уже собранных конфигурациях. Я ведь обязательно проверю, улучшил ли ты свое время». И, не дожидаясь моего ответа, он сел на свой чоппер и прямо с места стартовал, удаляясь от дадзё. Я и до этого знал, что мастера время от времени покидают дадзё, чтобы помогать империи в решении проблем с другими мастерами. Но, получается, впервые провожал одного из мастеров. Отчего-то у меня было плохое предчувствие, но очень хотелось надеяться, что это касается не мастера Беккера. Мои наставники, безусловно, одни из лучших в мире, но существуют десятки других мастеров боевых искусств, которые могут похвастаться не меньшей силой и умениями, так что они могут вполне доставить проблем и кому-то наподобие моего мастера. Недооценивать таких противников попросту глупо. Мастеру должен противостоять мастер. Это сложившееся правило за много веков ведения войны, особенно утвердившееся с появлением кланов, которые, по сути, создавали еще более сильных воинов. Только мастер может попытаться остановить другого мастера. Для всех же остальных это означало слишком большие потери, поэтому никто вперед в таких ситуациях не совался. Слишком неравны были силы. И если так задуматься, наша империя почему была таким большим государством, и почему наш язык изучали по всему миру и сделали государственным, в том числе из-за того, что на территории империи находилось большинство крупных кланов, которые в случае прямой угрозы стране будут также сражаться за нее. Да, часть клановых постараются уйти в сторону, но именно крупным кланам это было невыгодно, так как здесь находились все их активы, и велась основная деятельность, так что наша империя отчасти и благодаря этому была довольно мирным местом, если смотреть в общем ключе. А уж если копнуть глубже, то меня, например, здесь похищали, но эту историю лучше не вспоминать. Даже представлять не хочу, что было бы с Вандой, если бы нас не похитили всех вместе. «Успел встретить Беккера?» – спросил у меня мастер Харонар, когда я зашел в его музыкальную студию. «Да, как раз сейчас он уехал», – кивнул я. «Хорошо», – кивнул мужчина. «Пока его не будет, твой график тренировок немного изменится и появится больше окон для самостоятельной отработки упражнений. Как и всегда, все полигоны полностью в твоем распоряжении. Но и главное изменение – теперь некоторые тренировки будут у тебя проходить вместе с Эйко». «Сейка?» – удивился я. «Ее же тренирует лично старейшина». «Все так», – подтвердил наставник. «Но вам обоим не помешает научиться действовать в связке не только на разовых тренировках, но и в целом дальше». «С чем вызвано такое изменение?» – непонимающе посмотрел я на него. «Нет, конечно, и раньше бывали тренировки, когда мы с Эйко действовали совместно или друг против друга, но были они довольно редкие, чтобы стать постоянными». И такое резкое изменение уже сложившихся правил проведения тренировок вызывало большое удивление с моей стороны. Чувствовался какой-то подвох. Ну, официально старейшина решил, что Эйко в принципе не помешает больше командного взаимодействия, а то он все это время учил ее только по индивидуальной программе и командный опыт ей заменяло пробуждение крови, что, ты сам понимаешь, довольно ограничено в своей пользе. Он придвинулся ко мне поближе и уже шепотом продолжил. «Ну а если не официально, то ты думаешь, мы не заметили, как вы стали проводить больше времени после твоего возвращения?» «Мастер Харонар!» – смущенно отвернулся я. «Мне все еще неловко было обсуждать подобные темы с наставниками». «Опять ты меня так называешь?» – покачал головой мужчина. «Ну, а если серьезно, то мы давно понимали, что между вами может что-то возникнуть. Разумеется, старейшина так просто не одобрит эти отношения, особенно после того, как его дочь...» «Но, впрочем, это не столь важно», — поправился он, прервав уже произнесенное. «Мы все это замечаем, и поэтому, даже если как-то все строится иначе, то опыт совместных действий вам точно не помешает». «Очень обтекаемо», — сказал он про это все. «Да и ты наконец-то приблизился к ее уровню умений, а значит, и Эйка не надо будет сильно сдерживаться». «Хотите сказать, что я приблизился к званию эксперта?» Неверяще посмотрел я на наставника. «Ну, не то чтобы приблизился», — уклончиво произнес мастер Харонар. «Но на данный момент ты сможешь выдержать взятый Эйка темп, а там посмотрим, как все пойдет. Уже по мере ваших совместных тренировок будет приниматься решение, что следует изменить, а что добавить. Но это не значит, что у тебя станет меньше индивидуальных заданий». «Понял, мастер Харонар», — поклонился ему. «Опять ты за свое!» — показательно устало вздохнул он. «Давай посмотрим, не забыл ли ты инструменты, которые мы с тобой изучали до твоего поступления в Академию Пардес». Глава 33. С того момента мои тренировки изменились. Я еще в академии отрабатывал приемы командного взаимодействия, да и в целом там без этого никуда, ведь мы были единым отрядом, но тогда все решалось несколько иным способом. По сути, мы были слишком разными, чтобы действительно хорошо взаимодействовать друг с другом в бою. Вместо того, чтобы путаться со всем этим, мы просто распределили цели, и каждый брал под себя отдельную зону ответственности, и если уже не справлялся, то просил других о помощи. Как правило, во время миссии приходилось выручать Санадора, который был слишком гордым, чтобы просить хоть кого-то о поддержке, но это уже детали. Здесь же мы действительно действовали в связке и прикрывали друг друга. Наставники просто не давали нам другой возможности, так как при поставленных ими задачах одному сделать все это практически невозможно. И вот тут я подтвердил для себя еще раз, что Эйка сильно не хватает опыта реальных схваток. Технически она намного лучше меня. У девушки был талант и все задатки для того, чтобы стать первоклассной воительницей и в целом одной из сильнейших. Но специально или нет, но дедушка ее ограничивал в рамках жизни дадзё. Я, конечно, понимал, что он ее так оберегает, но из-за этого Эйка была подобна птичке в золотой клетке, и ей все никак не дают расправить крылья. А потом начались наши совместные тренировки, и я видел, как блондинка радуется тому, что ей есть с кем их проходить. Да и что там говорить, я и сам радовался такой возможности, наконец-то получив партнера, которому можно даже ничего не говорить. Эйка меня понимала с полуслова, и я пытался ей соответствовать. К сожалению, у меня не все получилось гладко, и в этом плане прав был мастер Харонар, когда говорил, что я только приблизился к ее уровню умений. Да и «приблизился» — слишком уж неточное понятие, которое никак мне не сообщает, насколько все же я стал ближе к этому. Все веселье неожиданно закончилось известием, что мастер Беккер пострадал во время одной из стычек на границе, и сейчас его срочно везут сюда, чтобы мастер Райлин и Харонар на месте занялись его ранениями. Это известие было настолько неожиданным, что я даже не знал, что делать и за что браться. После подобного, разумеется, ни о каких тренировках не шло и речи. Я было сунулся в лечебницу, но меня вежливо попросили не мешать, так как все нужные люди уже были на месте. Меня же пока настолько тонкой работе не обучали, и я буду их отвлекать. Вроде все верно и правильно, но все равно это чувство беспомощности в данной ситуации меня здорово злило. Лишь Эйка помогала мне успокоиться и иметь хоть какое-то подобие душевного равновесия. Тем более я видел, что и она сама тяжело переживает такого рода известия, и мы стали в этот момент друг для друга спасательными якорями, которые позволяли удержаться на месте, а не быть снесенными мыслями и эмоциями. Мастера Беккера доставили глубокой ночью, когда мы уже спали. И даже на то, что я и Эйка, по сути, заснули в одном доме, пусть и в разных комнатах, никто не обратил внимания. Всем было не до этого. Утром же уже операция была завершена, и рано поутру, зайдя вместе с Эйко в столовую, чтобы начать готовить завтрак для всех обитателей Дадзё, я увидел мастера Беккера с перевязанной головой так, что его левый глаз тоже был закрыт бинтами, который тихонько попивал чай. «Что так уставились на меня, мелочь?» — хмыкнул он, слегка скривившись при этом, видимо, от боли. «Сведения о моей смерти весьма преувеличены». «Но нам и не говорили о вашей смерти», — тихо ответил я, даже забыв о неизменном мастер. «Да?» — удивленно посмотрела на нас. «А я думал, что там помру, но, как видите, я оказался гораздо крепче». Он показательно напряг свои бицепсы и подмигнул нам правым глазом. «А что с вашим глазом?» — спросила у него Эйка. «Не переживай, девочка», — тепло улыбнулся он ей. «Всего лишь царапина, ну и по голове меня сильно приложили, вот и отправили обратно». Наставник явно чего-то не договаривал, но внешне он был вполне целым. Не считая различных царапин и синяков, ничто не указывало на его критическое состояние. А значит, мастера хорошо поработали, чтобы поставить его на ноги. И вообще, хватит уже глазеть на наставника, только что вернувшегося из военного конфликта, и пора действительно заняться готовкой. Об этом, видимо, подумала и Эйка, так как, взяв меня за руку, она повела на кухню, где мы за полчаса быстро все приготовили, а по самой столовой раздавался приятный запах свежезаваренного чая. То, что надо для того, чтобы окончательно отбросить утреннюю дрему. К этому моменту мастер Беккер уже покинул помещение, так что мы, закончив завтраком, отправились на очередную совместную тренировку. Радовало уже то, что он, кажется, действительно не пострадал, а значит, нечего на это отвлекаться дальше. «И что там было?» – спросил Самар уже вечером того же дня, когда их ученики и внучка старейшины спали в своих кроватях, мастера Дадзё собрались в столовой. Они могли бы выбрать и другое место, но уж очень вкусный чай сделал Адриан, чтобы от этого отказываться. Да и Эйка постаралась с выпечкой, приготовив ее с запасом как раз под бездонные желудки мастеров боевых искусств. «Ничего хорошего», — мрачно произнес Нил, с которого к этому времени уже сняли все повязки. Пусть он и не мог похвастаться той же скоростью восстановления, что и Адриан, но его тело было достаточно крепким, чтобы выдержать многое и восстановиться. Да и товарищи по Дадзё помогли своими умениями и даже сохранили глаз, восстановив его буквально по крупицам. Сейчас об этом напоминало лишь покраснение склеры, которое пройдет завтра, до выделения слез, что тоже было побочным эффектом от техник восстановления. Это даже на остроте зрения никак не скажется. По итогу получалось, что Беккер обошелся лишь еще одним шрамом, который рассек ему брови и слегка задевал щеку. Ничего необычного или отталкивающего. В принципе, шрам вообще можно было со временем убрать, но в этом плане Нил был непреклонен, тем более, на его взгляд, он так выглядел даже лучше, чем до этого. Тем более, это будет ему служить прекрасным напоминанием о том, что не стоит недооценивать своего противника. Об этом так легко забыть, когда сам стоишь на вершине, и из-за этого пренебрежения Беккер и пропустил тот удар, который его вынес с поля боя. Хорошо, хоть рядом оказалась Нури, которая его, собственно, успела не только вовремя вытащить, но и поддержала алхимией, а то были все шансы не дотянуть до помощи. «Все, что я видел, лишь подтверждает наши предположения. Темные опять зашевелились», — продолжил говорить после небольшой паузы Нил. «Кто был твоим противником?» — спросил у него Кайрос. «Тулли Килли», — коротко ответил мужчина. «Это что же могло его заинтересовать, чтобы он напал на пограничников Империи?» — недоуменно посмотрел на остальных Николас. «А он разве не умер лет 10 назад?» – удивился Самар. «Получается, что нет», – развел руками Нил. «Я и сам не подумал, что тот сморщенный старикашка, что вышел против меня, уничтожив до этого больше 30 солдат с нашей стороны, а кажется именно им. Его, похоже, тогда сильно потрепало, но он же темный, а они живучие твари. Да и никто в той заварушке, похоже, не озаботился, чтобы в действительности подтвердить смерть каждого мастера, выступавшего в том конфликте. «Это досадное упущение», — цокнул языком Николас. «Таким образом могут всплыть еще несколько наших старых знакомых, которые в состоянии устроить много проблем». «Вот и я о том же», — кивнул Нил. «Поэтому считаю, что нам необходимо форсировать обучение Адриана». «Почему ты так считаешь?» — спросил у него Самар. «Предчувствие нехорошее, будто мы можем не успеть», — поморщился Нил. Он, как никто другой, не любил всю эту неопределенность и предпочитал прямой бой один на один, чтобы показать, кто сильнее. Но и предчувствие просто так игнорировать даже у него не